на всю жизнь остался хромым. Не выношу я такого безразличия к собственной жалкой судьбе. Поэтому мне куда милее Марк Аврелий, который, правда, причислял себя к стоикам, зато был, по крайней мере, императором. Мне в нем симпатично то, что он поступил так же, как я, конфисковав драгоценности у своих придворных, когда ему понадобились деньги на войну. А одно его высказывание мне особенно по нраву. «Будь гордой, душа моя, побольше гордыни перед самой собой». Но хватит о стоиках. То обстоятельство, что мне на ум пришли именно они, служит мерилом глубины несчастья, в которое я ввергнут, ибо и в этом ты меня не разубедишь. Стоицизм вроде конфетки для людей незадачливых и злополучных. Франта, впрочем, не думал ни в чем его разубеждать, поскольку просто заснул. Затем события понеслись кувырком. В первом часу, как обычно, Юнга Беппа принес Петру и Франте обед, который, кстати, с каждым днем становился все более скудным. Сегодня он состоял из малой порции рыбного супа, тонкого ломтика веронской колбасы и одного сухаря. Беппа, обычно подвижный как змейка, сегодня, видно, страдал морской болезнью. Лицо пепельно-серое, губы бескровные, под глазами желтые пятна, и тащился он еле-еле. Петр, которому симпатичен был ловкий маленький итальянец, спросил, что с ним такое, на что Беппа, сдерживая плач, ответил, сморщившись: «Живот у меня болит. Худо мне очень, господин. Вы лучше не ешьте этот суп. Я выхлебал половину ваших порций, и сразу мне сделалось плохо». Он упал на колени. «Я больше не выдержу!» Он принялся с криком колотить кулаками по полу. «Мочи моей нету!» Франта, подойдя к нему, изо всех сил надавил ему на желудок, чтобы вызвать рвоту, но Беппа только тихонько застонал, плечи его 2-3 раза конвульсивно дернулись, и он вывалился из рук Франты, мгновенно превратившись в нечто неподвижное и неживое. «Конец», — произнес Франта. «Это крысиный яд, я знаю». Петр поднялся от тела Юнги. «Да, крысиный яд. Я его тоже знаю, потому что был морильщиком крыс. И если я перестал быть правой рукой султана, то сделался чем был? Крысоловом. Я потерял Лейлу, которая была мне дорога, потерял султана, которого любил, и осталось мне только одно. А именно, полюбопытствовал Франта, отвращение и ненависть к крысам. И он стал заряжать свои пистолеты. «Заряжай и ты. Перестреляем их всех», — вымолвил он. «Смерть мальчика я им не прощу. Их уже только трое, а у нас 4 пистолета. Так что можешь разок промазать. Или ты. Я никогда не бью мимо цели». «А как мы поплывем без команды?» «Лучше без команды, чем с такими гнусными мерзавцами. Есть у нас капитан, и под его руководством мы двое справимся. До Реджа как-нибудь доберемся, а там увидим. Пистолеты у тебя в порядке?» Франта кивнул, и Петр, сунув один пистолет за пояс, второй держа в правой руке, поднял тело Беппа, словно оно ничего не весило, и вышел из каюты. Франта за ним. Однако едва Петр ступил на палубу, как увидел, что сцена отлично подготовлена для трагедии.